За ними гоняются, правда ведь? Еще как. А я тебе говорил, что так будет. Хлопнула по столу широкая ладонь. И нечего так на меня смотреть, женщина. Я-то знаю, где не похоронены эти тела. Мэтью била лихорадка. Он вытер лоб рукавом. «Как свинина», — сказал тогда Слоттер. «Но слаще. И в человеческом мясе ощущается дух еды и питья, поглощенных этим телом в наиболее удачные для него времена. Есть такие, слыхал я, что предоставленные сами себе становятся рабами вкуса человечины и ничего не хотят другого». Популярное блюдо у Салли Олмонд. И правда. Колбасы, сделанные в основном из свинины, но с дополнительной пряностью. Человечные, насыщенные горьким перцем. Мэтью вспомнил маслянистые колбаски на тарелке Грейтхауза. Это бы его в буквальном смысле убило. «Господи», — подумал Мэтью, — «как бы пригодился сейчас ротатор Квизи Ханта». «Лира», — тихо сказал Слоттер, — «с тобой я ссориться не хочу. После всего, что мы прошли вместе, после всех случаев, когда я приходил тебе на помощь...» «За это мы в расчете. Я купила тебе тот проклятый ящик, чтобы ты узнал его, когда увидишь. Ты был слишком глуп, чтобы вовремя бросить». «Подставляю спину под твою плеть. Можешь меня выпороть за глупость, за амбиции. Тысячу раз, если тебе это доставит удовольствие. Но об одном прошу, об одном только прошу. И это будет мое спасение. Я тебя умоляю, как никогда никого не умолял, и в жизни не буду. Дай. Дай мне кого-то, кого надо убить». «Не могу». «Можешь. У тебя есть власть вернуть мне его благосклонность, Лира. Одно имя — это все, чего я прошу. Кто-то, чьей смерти хочет он. Не обязательно трудного. Или из самого трудного из списка. Мне все равно. Прошу тебя. Ну, посмотри внимательно, пристально. Никогда больше не увидишь, чтобы Ти Слоттер так ползал на брюхе. Так что запомни этот момент». Мэтью услышал ее тяжелый вздох. «Ты сумасшедший дурак», — сказала она, но уже без прежней острой твердости. «Да», — согласился убийца, — «но я навеки нерушимо твой сумасшедший дурак». Лира так пробурчала такое проклятие, какого Мэтью никогда не слышал из женских уст, и раньше думал, что ни одной женщине не под силу произнести подобное. Послышался звук отодвигаемого стула. «Пойдем вниз», — сказала она.